второе. Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли, особенно отсчитывая от О. Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли, тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова перекидывается на цифры, особенно на нули. Ветер несет на запад, как желтые семена из лопнувшего стручка, туда, где стоит стена. На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф, как любые другие неразборчивые письмена. Движение в одну сторону превращает меня в нечто вытянутое, как голова коня. Силы, жившие в теле, ушли на трение тени, а сухие колосья — дикого ячменя.